летний вечер теплый самый был у нас с тобой. Разговаривали с нами звезды и прибой. Нам оставил темный вечер неугасший свет. Обнимал он нас за плечи и смотрел нам вслед. Уходили мы по гальке от тепла воды. Было жарко, было жалко, смыл прибой следы. И за далью белой стужи, где-то, где-то там, за стеклом морозных кружев будет сниться нам. Он мысли наши, чувства не скрывал. Почему же он стал вчерашним и далеким стал? Почему же он нам с тобою не оставил слов? Только тихий шум прибоя, шорохи шагов. Он за далью белой стужи, где-то, где-то там, стеклом морозных кружев будет сниться нам.